Шейх Усаймин Баракаллаху фикум говорит по поводу слова «аль-хайр», пусть говорит доброе. «Аль-хайру навуан» – добро бывает двух видов. «Аль-хайру фимакаль навсиву хайру фильмуради би». То есть, что значит «пусть говорит хорошее»? Вот это хорошее, шейх Усаймин бывает, говорит, двух видов. Бывает хорошим само по себе, то есть сами по себе слова хорошие. И бывает слова хорошими, потому что, то есть слова эти имеются в виду целью этих слов хорошие. Целью этих слов хорошие. Аммаль хайру фимакаль, что касается добра в самих словах, фан яфкур Аллаха азза ва джалля, то есть когда человек поминает Всевышнего Аллаха. وَيُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيَقْرُ الْقُرْآنَ делает тасбих, делает тахмид, читает Куран, وَيُعَلِّمُ الْعِلْمَ обучает людей, وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ приказывает одобряемое, وَيَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ запрещает порицаемое. فَذَا خَيْرٌ بِنَفْسِهِ это само по себе является эти слова, то есть подобные являются добром. وَأَمَّا الْخَيْرُ لِغَيْرِهِ что касается хайра, то есть добра не само по себе, а добро по другой какой-то причине. Биан якуля каулин ляйса хайрам финавси. То есть, когда человек, который говорит какие-то слова, сами по себе, отдельно эти слова, то есть, в них добра, то есть, ну, не сказать, что это что-то благое. Уалякин минажди итхали сурур аля джуля сайхи. Однако, если человек говорит какие-то простые слова, чтобы обрадовать верующих, то есть, тех, с кем он сидит, то это становится добром. Фаинна газа хайр лима и тараттабу алейхи миналь унсива и залит львахшива хусуля ульф ильфа. То есть, то это будет хорош. То есть, человек пошутил. Но пошутил, как мы заговорили, что Пророк Саусам, если даже и шутил, то шутил только правдой. Потому что, если человек так, допустим, скажет что-то такое, что обрадует тех, кто рядом с ним, и тем самым, то есть, им будет спокойно, и не будут они себя чувствовать отчужденными. Лянна каляу джаляста маакомин, валям таджи чайдан якуну хайран. Потому что, если ты сидишь с какими-то людьми, и не знаешь, что сказать, то есть, что-то доброе сказать, Якуну хайрам бидати, то есть то, в те слова, которые сами по себе являются добрыми. Вабакита суамитан минхина дахальта иля анкумта сара фигаза ваша. То есть, если ты зайдешь и будешь молчать, то есть, как зашел, молчал, и пока не ушел, молчал, этим самым будет какая-то отчужденность. Вадаму ли ильфа, то есть, любви не будет и так далее среди верующих. Валякин тахаддас валяу бикалямин ляйса хайрам финавси. Однако скажи что-нибудь, даже если слова сами по себе, сами по себе слова добрыми не являются. То есть простые, обычные, мубах. Не знаешь, что это грех, а дозволенные какие-то вещи. Валякин минажи идхали сурур аль джуасайк, однако, чтобы обрадовать тех, кто, или повеселить тех, кто рядом с тобой, фаинна газа хайрум лигари, то это является добром не само по себе словами, а из-за того, что они приводят к чему-то хорошему. Что касается пользы, извлекаемой из этого хадиса, то шейх Усаймин говорит, во-первых, хадис уджуб, указание на уджубы сукут илля фильхайр, то, что человек обязан молчать, если только то, что он хочет говорить, не является добром. Ликаули, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Манкана юмину билляхи валиуми ляхар фальякуль хайрана ульясмак». Пусть тот, кто верит в Аллаха и судный день, говорит только хорошее или же молчит. Вагаза захируль хадис, это является внешним смыслом хадиса. Валякин захиру ахвали насан надаль каляйся биваджиб. Однако, положение людей сейчас такое, как будто это не является обязательным. Ванналь макаля салясталь ахсам. И то, что слова являются трех видов. Хайрун вашарун валягу. То есть добром, злом и просто болтовней. Фальхайру гуматлюб. То есть добро это требуется шариату. Мошарру мухаррам. Зло является запретным. То есть как гиба, намима и так далее и тому подобное. Барак луфику. В наше время, субхану шайтан, братья, до того глумится над людьми, что некоторые люди, валиязу билля, братья, сделали грехи причиной приближения к Всевышнему Аллаху. Вот как вы видели, люди, например, неверующие или же невежественные мусульмане, берут, наливают себе вино, делают дуа, дай Аллах нам то, дай Аллах нам то, и чокаются. И потом пьют. Братья, они по идее, делая дуа, это же тавассуль. То есть у нас есть баракалуфикум узаконенные виды тавассуля. То есть узаконенные виды приближения к Всевышнему Аллаху. Через его имена и атрибуты. То есть ты говоришь, Аллахума я карим, Аллаху щедрый, прояви мне щедрость. Аллахума я алим, Аллаху знающий, научи меня. У Аллах я хаким, мудрый, надели мне мудростью. У Аллаху дающий, о я раззак, дающий удел, надели меня риском. Это вот один из видов приближения к Всевышнему Аллаху. Второй вид, братья, узаконенного приближения к Всевышнему Аллаху спонтанно, это через праведные дела. То есть ты делаешь какое-то праведное дело, и потом, баракалуфикум, через это праведное дело приближаешься к Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля. Как, допустим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что дуа в конце молитвы принимается. Или пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что дуа постящегося принимается. Есть некоторые говорят, что дуа во время ифтара. Нету такого дуа во время ифтара. Есть дуа постящегося принимается. Или, допустим, тот известный хадис про тех троих, которые в пещеру зашли. И камень закрыл эту пещеру, и они приблизились к Всевышнему Аллаху, дуа вспоминая про свои праведные дела. И третий вид баракулуфикум дозволенного вида таваслу, это когда ты обращаешься к праведному человеку и говоришь, как особенно это во времена пророков было, чтобы сахаба обращались к пророку, сделай за нас дуа и так далее и тому подобное. А тут, брат, люди берут, делают дуа, чокаются и пьют вино. То есть приближаются к Всевышнему Аллаху через что? Через харам. И, братья, в наше время 100% то же самое делают кто? Даже, может быть, хуже. Те, кто приближается к Всевышнему Аллаху, братья, через гыба. Говорят барак лауфикум про братья в его отсутствии то, что ему не понравилось бы в его присутствии. И говорят, что это и есть суть саляфии. Барак лауфикум думает, что братья их саляфии, это братья делают про людей бухтан, клеветать на людей. Что такой-то, такой-то человек является членом какой-то ихвановской организации, и говорят об этом везде и так далее и тому подобное. Как будто судного дня не будет. Как будто братья баракулуфикум, тот, про кого вы гыба сделали и намимо сделали, плохие дела, хорошие дела ваши не заберет, плохие дела свои вам не отдаст. И они, баракулуфикум, приближаются тем, что клевещут на людей, гыба делают, сплетничают на людей. Братья, даже вопрос, например, мы знаем, что основа в гыба это харам. Но есть некоторые места, баракулуфикум, некоторые места, где гыба исключение, в виде исключения, не как основа, в виде исключения дозволено. И одно из них предостерегает от зла. И вот, допустим, какой-то человек, валия зубина, делает какое-то зло. И говорить о его зле или предостерегать от его зла брать можно только там, где это нужно. А если, например, собрались 10 человек, и мы знаем про какого-то человека, что он плохой, и никто его не собирается с ним дружить, общаться или его слушать, и мы начинаем о нем плохо говорить, все мы в гыба попали, без исключения. Поэтому еще люди думают, что это есть одна из причин, которая их приближает к Всевышнему Аллаху, Субхану Аталию, Валия Зубильда. Поэтому шей говорит, аль-нар-макаль салястахсам. То есть речь у нас бывает трех видов. Хайр, добро, шар, зло и лягу, болтовня. Фальхайр, гольм, отлюб. Добро – это то, что требуется. Вошар, мухаррам. Зло является запретным. Айян якуна линсану каулин шарран саваун канал каулю шарран финавсяу шарран фима и таратабу алей. То есть под словом, братья, плохие слова – подразумеваются те слова, которые говорит человек, и они являются злом. Будь это зло само по себе, или зло приводит к злу, или приводит к злу. И последнее это лягу. Последнее это что? Лягу болтовня. Маля Исафия Харва Ляша, то, в чем нет ни добра, ни зла. Фаля Яхруман Якунин Сан Лягу. Нету. То есть греха в том, чтобы человек говорил то, в чем нет добра, и в чем нет зла. Валяки Навдалья Нескутан. Ну лучше, чтобы он молчал и не говорил это. Ваюкалю Закан Аль Каляму Мин. Фидда, поэтому ученые говорят, что если слова из серебра, фасукуту минза, то молчание из золота. Вакам калиматин улькият или алькат фикальби сахиби или баля. Как часто было, что какое-то слово, говорит, стало причиной беды для человека. Валькалимату биядика малям тахруч минлисаник. И говорят, что слова в твоих руках, пока оно не выйдет тебе на язык. Фаин хараджат мин лисаника лям там лика. Если она вышли эти слова от твоего языка и зашли, то ты уже не владеешь этим словом. Уайзадара лям рубайна ан аскута уатакалим. И поэтому, если передо мной стоит выбор, говорить что-то или промолчать, фальмухтару сухут, лучше промолчать. Лян надаль кастам, потому что в этом больше безопасности. То есть это безопасность. Вторая польза извлекаем из хадиса аль-хафу аль-хибзи лисан. Побуждение хранить язык. Ликоули фальякуль. Пророк Саусам сказал, пусть говорит хайран, добро, добрый, аули ясмут или молчит. Уалямма хаддаса набию саласа Муаза бну Джабль каль лягу. И когда пророк саласа обратился к Муазу бну Джабль, он сказал ему, аля ухбирука бималяки далька кули, не сообщить ли тебе о том, что является главой всего этого? Каля баля я Расулла. Пророк саласа сказал, конечно, у посланника. Ой, Муаз сказал, конечно, у посланника Аллах. Фахаза билисани навсего каля куфа алика хаза. Тогда пророк саласа взял свой язык и сказал, удержи вот это. Каля я Расулла. О посланник Аллах, неужели мы будем спрошены за все, что мы говорим? Аджумля ту листифамия, то есть такой вопрос задал. Кале факилят каумука я муаз. Пророк Саласа сказал, да потеряет тебя мать у муаз. Угаль якубу наса финари аля уджугим, аукали аля манахрим, илля хасайду асинатим. Разве люди не будут подвергнуты лицами или своими ноздрями в огонь только по причине плодов их языков? Фахрис аля анля татакалям илля хайсу кан аль каляму хайрам. Поэтому, если ты что-то говоришь, старайся, чтобы все, что от тебя исходит, было только добро. Фаинналька аква ли иманик, это лучше, сильнее для твоего имана, вахфазу ли лисаник, и более бережливо для твоего языка, вахьябу инда ихваник, и этим и будешь ты более уважаем у своих братьев. Третья польза уджубу ли крам ли джар ли каули, обязательность проявлять почетное отношение к соседу, так как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, манкана юмину билляхи валь-яуми л-ахир фальюкрим джара, тот, кто верит в Аллаха и Судный день, пусть проявляет почетное отношение к соседу. Вазли крам мутлах ярджу фиги л-урф. И так как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не упомянул, как он должен проявлять ему щедрость, все это возвращается к обычаю. Фатара тайнякуну ликраму джарби антаза байляй. Иногда может быть так, что проявление щедрости это просто навестить ему и так далее. Четвертое. Надинуль ислам динуль ульфа ватакару ватаруф. Религия ислам это религия дружбы, сближения, знакомства, бихаляфи гари, в отличие от других религий. Ты видишь, как в наше время некоторые представители некоторых религий друг друга даже и не знают. Мутафаррикун, разделенный. Хатта джар ля ядри маза яду лиджари. Даже сосед иногда живет рядом с другим и не знает, что с ним происходит. Пятое. Уджуба ли крамит дайф. Обязательность проявления щедрого отношения к гостю. Бима юадду и крама в соответствии, то есть с обычаем, то, что в обычае считается проявлением щедрости, вот так надо проявлять щедрость гостю. Вадалика бианта лякагу би бишер оссурур, то есть, чтобы ты встречал его радостью, улыбкой. Ватакулю утхуль хаяк Аллах, говоришь ему, заходи ко мне, дай Аллах тебе долгую жизнь, умаш бадальким на либарат и тому подобные слова используешь. Баракалуфикум.